благодарности. Я хочу поблагодарить всех, кто читал эту книгу, все ее многочисленные версии, за тот вклад, который они внесли, за их ценные предложения и советы, в особенности Стива Бёрста, Марту Соукап, Дэйва Лэнгфорда, Джин Вулф, Синди Уолл, Эмми Хорстинг, Лоррейн Гарланд и Келли Бикман. Отдельное спасибо за помощь Дугу Янгу и Шилли Эйблман из BBC Books и Дженнифер Херши и Лу Ароника из Avon Books. Кроме того, я хотел бы поблагодарить всех, кто приходил мне на помощь, когда роман начинал распадаться на первичные элементы. Спасибо Norton Utilities. И, наконец, спасибо Питу Аткинсу за работу над последней версией этой книги. Нил Гейман. Читал Игорь Князев.